кукольная мама. Бернадет кричала так, что изо рта то и дело вылетали капли крови. Толстые стенки капсулы приглушали вопли, но по настоянию Маргарет микрофоны комнаты передавали звуки без искажений. Раз они обрекли Бернадет Смит на смерть, Маргарет сделала все, чтобы никто не забывал об этом до последней секунды. Здесь были Дью, Кларенс и Дэниел Чепмен с камерой высокого разрешения. Две камеры, встроенные в капсулу, тоже фиксировали весь процесс, но Дэн захватил еще одну, на тот случай, если им понадобится отснять что-то особенное. Дью просил Перри тоже прийти, но тот отказался. Всего час назад Доуси рассказал Маргарет, что произойдет. Она не удивилась, что он не захотел участвовать. «Итак, 9:37 утра», — сказала Монтойя. «Треугольники начинают двигаться». Она с ужасом наблюдала, как треугольники, теперь это были уже пирамидки с дюйм высотой, начали скакать вверх-вниз под кожей Бернадет. «Господи Иисусе!» — проговорил Дью. «Смотри и не вздумай отвернуться!» — прошептала Маргарет. Вопли Бернадет стали громче. Треугольники подскакивали все выше, растягивая кожу и разрывая ее. В местах разрывов брызнули маленькие кровяные фонтанчики. «Пожалуйста, помогите! Остановите их! Пусть они перестанут кричать у меня в голове!» «Доктор Чепмен», — попросила Монтойя, — «положите камеру и введите ей успокоительные». «Не делайте этого, Чепмен», — вмешался Дью. «Мы можем навредить треугольникам». Маргарет повернулась и впилась взглядом Филлипса. Она уже измучилась настолько, что искала любой предлог, чтобы отвести взгляд от Бернадет, и сейчас такой случай представился. «Дью, какой же ты ублюдок! Неужели ты не видишь, как мы истязаем эту женщину?» «Я не собираюсь рисковать. Твои микстуры могут погубить личинки», — ответил агент. «Успокойся, скоро все закончится». Произнося это, он немигающим взглядом смотрел на умирающую в капсуле женщину. 9:41 утра», — сказал Дэн. «Пациентка в коме». От этих слов Монтойя дернулась и бросила взгляд на капсулу. Потом машинально подошла еще ближе, прежде чем вспомнила, что ей запрещено спасать пациентку. Но Маргарет, по крайней мере, могла хоть как-то унять ее боль. Все, кто находился в трейлере, были облачены в биозащитные костюмы, герметизированные, воздухонепроницаемые. Маргарет метнулась к дверце капсулы и начала лихорадочно нажимать на кнопки. Сначала значок «решетка», затем 5, затем 4, потом 5, потом... Сильные руки схватили ее за запястье и оттолкнули в сторону. Это были руки Кларенса. «Маргарет, прекрати!» Она попыталась сопротивляться, но силы были неравны. «Отпусти же меня, чудовище!» Как она могла в нем так ошибаться? Дью наклонился к сенсорному экрану, затем растерянно посмотрел на Дэна. «Что она такое делала?» Доктор отвернулся. «Дэн», — сказал Филлипс, — «ответь мне сейчас же». «Пыталась провести экстренную деконтаминацию», — объяснил Дэн. «Если бы она нажала еще одну кнопку, через все форсунки в трейлерах полился бы реагент. Он убил бы все живое, кроме тех, конечно, кто в данный момент в биозащитных костюмах. Значит, погубил бы и пациентку в капсуле». Дью повернулся к Маргарет. «И ты еще будешь выносить мне мозг по поводу бесчеловечного убийства? Как-то не вяжется, милая. Отто, никуда не пускай ее. Нам нужно закончить то, что начали». Агент вновь подошел к стеклянной капсуле, где разворачивалось страшное шоу. Маргарет сделала то же самое. Смотреть туда не хотелось, но у нее просто не было выбора. Треугольники подпрыгивали уже почти на целый фут, сдерживаемые лишь собственными хвостами и натянутой до предела кожей Бернадет. Особенно активно вел себя тот, который вырос на груди. Он метался как сумасшедший. Но первым все-таки вырвался треугольник на бедре. Он выскочил, пролетев через всю капсулу, и стукнулся о стеклянную стенку. Размером всего с дюйм, не больше. Эта маленькая тварь корчилась на полу, шевеля черными щупальцами в лужице из человеческой крови и фиолетовой слизи. Затем настала очередь треугольника на руке. Вылупившаяся оттуда личинка разорвала артерию, забрызгав кровью одну из стенок капсулы. Монитор сердечных сокращений стал выдавать неритмичные, постоянно меняющиеся сигналы. Треугольник, выросший на груди, наконец порвал свои мясистые оковы, выстрелив вверх вместе с целым фонтанчиком крови, которая окрасила красным цветом потолок капсулы. Монтойя услышала монотонный гул аппарата ЭКГ, сигнализирующий об отсутствии признаков сердцебиения у пациентки. «Отключи эту бандуру», — сказал Дью. Дэн опустил камеру и нажал на кнопку. Монотонный гул прекратился, и наступила тишина. Опершись руками о стенку капсулы, Маргарет наклонилась. Капли крови стекали вниз, собираясь на полу в маленькие лужицы. На стенках капсулы оставались красные полосы, оставлявшие минимум обзора. Три личинки пытались встать на свои слабые ножки-щупальцы. Им удалось проковылять несколько шагов, издавая странные звуки, похожие на щелчки. Их движения замедлились. Черные вертикальные глаза мерцали все реже. Потом сделались какими-то сонными, вялыми и вовсе закрылись. А маленькие твари тоже перестали шевелиться. Маргарет устало прижала шлем к стеклу. Затем взглянула на хронометр на дальней стенке. «Время смерти. 9:44 утра», — слабо проговорила она. «Надеюсь, Дью, все это стоило того. Действительно, надеюсь». Филлипс все еще никак не мог опомниться. Встрепенувшись, он еще раз пристально посмотрел внутрь капсулы и тяжело вздохнул. «Нет, Маргарет, не стоило. Совсем не стоило». Все взоры прикованы к призу. Теперь это был лишь вопрос времени. Орбитал давно отследил все человеческие спутники, способные его обнаружить. Он также нашел несколько наземных обсерваторий, имевших возможность его засечь. Всего орбитал отследил 11 устройств, способных засечь его, если бы только они были ориентированы в нужном направлении. 5 из них уже были направлены в его сторону. Первое устройство не вызывало большого беспокойства, поскольку могло повернуться в его направлении по простой случайности. Наличие второго означало, что это уже непростое совпадение, и, видимо, его все-таки засекли. Еще до окончания дня орбитал увидел, как в его сторону уверенно повернулись третье, четвертое и затем пятое устройство. Не оставалось никаких сомнений. Людям все известно. Теперь начало атаки было лишь вопросом времени. Согласно вероятностным таблицам, этот шанс оценивался в 100%. Те же вероятностные таблицы предсказывали на 74%, что орбитал будет уничтожен во время первой же атаки. Особой защиты у него не было. Зато он был маленьким, почти незаметным и сверхнадежным. Но он не был предназначен для сражения и не мог бороться против всего мира. Подготовку Челси орбитал провел самым тщательным образом. По-видимому, завершать строительство врат придется уже ей. Велики ли шансы на успех? Это нельзя вычислить. У орбитала попросту не было необходимых данных. Объект обработал таблицы и добрался до заключительного пункта на своем обширном дереве решений. Если планета сможет оказать сопротивление колонизации, обнаружит и атакует орбитал, значит, ее следует квалифицировать как долгосрочную угрозу. Угрозу, которая должна быть непременно устранена. Он приступил к модификации своего последнего зонда. «Ку-ку, мы тебя видим!» Гутьеррес вошел в малый оперативный штаб, словно опытный участник боев без правил, агрессивный и возбужденный до крайности. Следом за ним в помещение зашли Том Маскил и Ванесса Колберн. Их лица выражали крайнюю озабоченность и решимость. «Ах», — подумал Мюррей, — «молодые, энергичные». Гутьеррес, Маскил и Колберн уселись в свои кресла. В оперативном штабе их уже дожидались Дональд Мартин и члены Объединенного комитета начальников штабов. «Снова аншлаг», — подумал Мюррей. Лангуорт обрадовался, что Ванесса тоже здесь. Ему хотелось, чтобы она это увидела. «Ну хорошо, Мюррей», — начал Гутьеррес. «Я только что досрочно завершил встречу с российским послом по поводу кризиса в Финляндии. И все ради того, чтобы услышать ваши срочные новости. Итак...» «Господин президент», — сказал Мюррей, — «полностью оправдалась погодная теория Маргарет Монтойи. Мы считаем, что засекли источник инфекции». Лангуорт вывел на большом мониторе подробную карту Среднего Запада. «Вот местоположение первой конструкции», — сказал он. В местечке Ваджамега, штат Мичиган, зажглась красная точка. «Синие точки обозначают приблизительные местоположения носителей за 7 дней до того, как мы атаковали первую конструкцию, а зеленые линии указывают направление ветра». Гутьеррес внимательно изучил карту, затем коротко кивнул. «А вот аналогичная информация для организмов-носителей из Мейзера, Южного Блумингвилла, Глидина и Гейлорда, штат Мичиган». Произнося название каждого городка, Мюррей добавлял на карту желтую точку. «При этом мы получили вполне достаточно сведений, чтобы провести триангуляцию и определить конкретную зону поиска». Мюррей нажал еще несколько клавиш. Масштаб карты увеличился, и теперь на ней были видны юго-западная часть Мичигана, северо-запад Огайо и северо-восток Индианы. «Все равно огромный район», — заметил Гутьеррес. «Совершенно верно, сэр», — сказал Мюррей. «Но это помогло конкретизировать область поисков. Нашим компьютерам, занимающимся обработкой изображений, потребовалось 3 суток, чтобы выявить визуальные аномалии. Но в результате мы обнаружили это». Мюррей снова щелкнул клавишей. Карта с экрана исчезла. Вместо нее появилась зернистая фотография предмета, похожего на полупрозрачный камешек в форме слезы, заостренной с обоих концов. Встрепенулись и заерзали все присутствующие, в том числе и Ванесса Колберн. Мюррей чувствовал себя словно дирижер оркестра, который готовился сыграть самую эмоциональную часть симфонии. В помещении ощущалось волнение и какое-то облегчение. Наконец-то перед глазами была четкая цель, а время, когда они палили из пушки по воробьям, прошло. «Что за...» — пробормотал Гутьеррес. «НАСА убеждено, что этот объект искусственного происхождения», — пояснил Мюррей. «К тому же очень маленький, не больше пивного бочонка. А почему мы его раньше не могли засечь?» «Здесь много непонятного, сэр», — ответил Мюррей. «Объект неподвижен. Он висит примерно в 40 милях над Саундбендом, штат Индиана. Он каким-то образом искривляет свет, что делает его, по большему счету, невидимым. Но аналитики смогли определить визуальные колебания. Им пришлось написать программу, объединившую изображения из 5 различных источников, а затем создать эту компьютерную модель». «То есть вы хотите сказать, что эта картинка не настоящая?» «Не совсем, сэр», — ответил Мюррей. «Мне объяснили на простом примере. Предположим, вы уронили в бассейн контактную линзу. Она не совсем невидима, но если вы не знаете о том, что там лежит контактная линза, то никогда ее не увидите. Если же я попрошу вас посмотреть в конкретный угол, при этом забыть об остальной части бассейна и поискать там то, что почти не выделяется на общем фоне, и при этом у вас будет куча помощников, то в конечном счете, рано или поздно вы все-таки сможете заметить линзу и выяснить, что это такое. НАСА пока не знает, каким образом объект может висеть там неподвижно. Он никуда не дрейфует. Для поддержания такой стабильности нужна уйма энергии. Но там нет ничего. Ни волн, ни лучей, ни вообще каких-либо признаков энергетических выбросов. Такое вроде бы невозможно. Как так? Невозможно и все. Противоречит всем законам физики, объяснил Мюррей. Там все стабильно. Гутьеррес с интересом уставился на размытую слезинку на экране. Может быть, объект не один, и где-нибудь есть другие? Теперь, когда точно известно, на какие аномалии следует обращать внимание, специалисты проводят глобальные поиски. Но, по-видимому, этот объект единственный в своем роде. «Но почему мы?» — воскликнул президент. «Почему не Россия или тот же Китай? Что по этому поводу говорят в НАСА?» «Они считают, что нам просто не повезло, господин президент. Если это действительно дело рук пришельцев, то, скорее всего, объект завис над первым подвернувшимся материком. Мы, может быть, никогда об этом и не узнаем, если только вы не захотите с ним пообщаться». «Пообщаться?» — удивился Гутьеррес. «С ним уже и так установлена связь, и его послание к нам весьма четкое и недвусмысленное. Очевидно ведь?» «Нет, я даже не попытаюсь налаживать с этим объектом какие-либо контакты. Пусть его разнесут ко всем чертям». «Честно говоря, мы так и думали, сэр», — одобрительно кивнул Мюррей. «Генерал Монро, вам слово». Лангуорт уселся на свое место, а командующий ВВС встал, чтобы обсудить с присутствующими план атаки. Покосившись, Мюррей понял, что Ванесса наблюдает за ним, а не за большим экраном на стене. На ее лице было обычное холодное выражение, но Мюррей уже научился его понимать. Даже в самых кошмарных снах она представить себе не могла, какое шоу он для нее приготовил. Неужели она так и не выдаст свою зависть? Повернувшись к экрану, он стал вместе со всеми изучать план атаки, подготовленный генералом Монро.